О, бля, чё? Чё это за деревня, бля? Как сюда попал ты, как сюда попал я? О, бля, чё, бля? Чё это за деревня, бля? Как сюда попал ты, как сюда попал я? Походу, денёк выдался вчера удачно. Жрал шампань, словно хлеб, в общем, бухал смачно. Помню отдачу, голова покатила. А дальше я не помню, что со мной было. Проснулся, голова болит, ещё на сеновале. Петухи поют, деревня в реале. Выбежал во двор, чуть в обморок не пал. Чё вчера я выпил, чё такого я сожрал? Быки, коровы, индюки, козлы и овцы. Видел я таких и баб, и хлопцев. Стопроцентное, без Б совпадение. Но как оказался, всё же в этом месте я. Хоть убейте, память отшибла. Я тут не один походу, на фоне рыла. А ты чё, тоже тут? Да вообще жопа. Вот оно, это не Европа. Что за деревня, что это за племя? Я не пойму, слышь, Колян. Меня всё ещё штырит, или это наяву? Пойду-ка спрошу в натуре бабушку-ягу. Слышь, бабусь, куда это попал я? Что это за гусь, бля, а? Это милок деревня, сморчок. Иди-ка домой, проспись-ка, внучок. Спасибо, бабуся, как-то грубо, буся. И не плюйся, бабуся, забери нахуй гуся. Меня это все парит, сплошные обломы. Пиздим трактор и валим до дому. Как сюда попал я?